Мы много лет были знакомы, но держались вдали друг от друга. Теперь вдруг столкнулись, но все пошло в кривь и в кось. Можно, конечно, снова разойтись на прежнее расстояние и даже еще дальше, но я предлагаю вам другое. Ведь мы можем стать друзьями. Арнольд вон мне все уши прожужжал, что они с Кристиан друзья. Да? И я вам предлагаю, давайте установим настоящие дружеские отношения. Ничего подпольного, тайного. Все открыто, все радостно. Радостно? А почему же нет? Почему жизнь должна быть мрачной? Я тоже часто думаю, почему? Разве нам нельзя любить друг друга немножко? Согревать друг другу душу? Мне нравится это ваше «немножко». Вы такой знаток меры весов. Давайте попробуем. Вы мне нужны. Это самое хорошее, что вы пока сказали. Арнольд едва ли будет возражать, если мы... Конечно, не будет. В этом-то все и дело. Иногда я начинаю сомневаться, Брэдли, можете ли вы вообще быть писателем? У вас такие наивные понятия о человеческой натуре. Когда хочешь чего-то определенного, простые формулировки лучше всего. Да ведь мораль и вообще-то проста. И мы должны быть моральны, не правда ли? В конечном счете, да. В конечном счете. Великолепно. Вы собираетесь оставить Присциллу у Кристиан? Этого я совсем не ожидал. Я ответил, пока да. Я еще не решил, что мне делать с Присциллой. Присцилла — конченый человек. Это ваш крест до конца дней. Я, кстати, передумала насчет того, чтобы за ней ухаживать. Она бы свела меня с ума. Да вы так или иначе оставите ее у Кристиан и будете навещать ее там. Начнете разговаривать с Кристиан, обсуждать... Что там у вас не вышло с вашим браком, как вам Арнольд советовал? Вы не представляете себе, до чего Арнольд уверен, что он пуп земли. Такие мелкие людишки, как вы или я, могут завидовать, подлечить, ревновать. Арнольд так самоупоен, что даже добр. Это стало в сущности его достоинством. Так что в конце концов вы придете к Кристиан. Конец будет именно такой. Не за моралью, а за силой. Она женщина сильная, мощный магнит. Она ваша судьба. И что самое смешное, Арнольд будет считать это своей заслугой. Мы все пешки в его руках. Ну да вот увидите, Кристиан, ваша судьба. Никогда. Вы произносите «никогда», а сами улыбаетесь украдкой. Вы ведь тоже очарованы ею. Так что, как видите, Брэдли, нашей дружбе не бывать. Я всего лишь придаток. Вы не способны выделить меня. Вам пришлось бы очень насиловать свое внимание, чтобы сосредоточить его на мне. А этого вы делать не будете. Ваши мысли будут заняты Кристиан. Вам важно, что происходит там. Даже в том, что было между нами, вас в сущности толкала ревность к Арнольду. Рэйчел, вы сами знаете, что так говорить недостойно и жестоко, и что это полнейшая чушь. У меня не было холодного расчета. Я просто запутался и жду снисхождения, как и вы. Запутался и жду снисхождения. Звучит смиренно и трогательно. Наверное, было бы удачным местом в какой-нибудь из ваших книг. Но я в моем ничтожестве глуха и слепа. Вам не понять. Вы живете открыто, нараспашку. А меня затянуло в машину. Даже сказать, что сама виновата, и то какой смысл? Да ладно, вы особенно не беспокойтесь за меня. Я думаю, у всех женатых людей так. Это не мешает мне пить чай с удовольствием. Рэйчел.